Наше время подходит к концу. Последняя проповедь я прочитаю из книги Откровения, 16 главы, 15 стих, потом еще с 19 главы. Книга Откровения, 16 глава, 15 стих. «Сей иду как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его». И в 19 главе, 7 стиха. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься вестон чистый и светлый, вестон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии». Тему проповеди я назвал «Блаженны бодрствующие и хранящие одежду праведности». Хотя здесь в 16 главе написано «одежду свою», но в 19 главе, что весон же есть праведность святых, поэтому лучше теме я отобразил, что «бодрствующие и хранящие одежду праведности». Как в одной песне мы поем: «Господь наш на распутье блуждающих собрал, и как гостей достойных на брачный пир позвал». Ну и там в этой песне, что Господь каждому дал эту белоснежную небесную одежду, но там есть другие, захотели ее поисправлять, чтобы небесной форме земной фасон придать. То есть ту одежду, которую Господь нам дал при покаянии и возрождении, новую жизнь, новую одежду, кому-то она не очень, как белые вороны в этом мире, и хотят поисправлять немножко по-современному, чтобы выглядеть лучше здесь, поисправлять. Кто-то не сохранил ее. Поэтому блажен бодрствующий и хранящий одежды. Почему? Чтобы не оказаться нагим, чтобы не увидеть срамоты его. Без одежды человек нагий. Здесь мы с вами все одеты в одежды. Никого нагого нету. Если кто-то пришел бы ногой сюда, без одежды, то мы что подумали бы? Наверное, больной или одержимый. Мы читаем в Священном Писании человека, который был одержимый, его и связывали цепями, одевали, но он разрывал и нагий бежал. Для чего одежда дана? Одежда дана нам для того, чтобы покрывать наготу. Это первое назначение. Второе назначение одежды – различие между мужчиной и женщиной. Может быть, еще есть различие одежды, там, спецодеждами, военная, медсестры. То есть, может быть, в одежде еще различия. Еще мы говорим о различии в одежде, мирская одежда или языческая. Есть богоугодная одежда, да? Но это больше о внешности. И об этом мы, может быть, и немало говорим на молодежных и на других общениях, уровнях. Об одежде, как я говорил, внешний вид человека – это есть зеркальное отображение внутреннего состояния. И мы одеваемся так, соответственно тому, что у нас внутри, какие у нас хотения или какие у нас желания. Но здесь вот ангел предупреждает или говорит: блажен бодрствующий и хранящий одежду, чтобы не оказаться нагим и не увидели срамоты его. Когда-то мы все предстанем пред Богом, и, образно говоря, или мы будем одеты в одежду праведности, или мы человеческую праведность оденемся, это ничтожно перед Богом, это нагота, это срамота. Если мы человеческая праведность – это как запачканная одежда. Она Богу неугодна. Это равносильно быть нагим. Поэтому, чтобы не оказаться нагим, нужно хранить свою одежду. Как и здесь, живя на земле, мы бережем свою одежду. Когда ходим в такое грязное даже вот время, вот вчера дождь был, грязь на улице, особенно у вас здесь, да, в Каранде. Вот вы можете себе представить, невеста в белоснежной одежде по этим лужам шлепает, что брызги летят. Невозможно представить, да? Она, конечно, хранит себя. Ну, а человек, который идет, шахтер с работы грязный, он не особо бережет, потому что у него и так грязная одежда, он и так весь в мазуте. Что себя беречь, да? А вот белоснежную одежду нужно хранить. Так и нам Господь дал эту белоснежную одежду. И вот наша задача – сохранить эту белоснежную одежду, которую нам Господь дает. Здесь в 19 главе я прочитал: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». То есть было время, и она теперь готова. «Дано ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». И в конце 9 стиха: «Съесть истинные слова Божии». Как я говорил, моя цель больше говорить о вот этих одеждах, которые Господь нам дал, одежды праведности, и блаженны бодрствующие и хранящие одежды праведности. Я думаю, здесь кто-то из тех, которые имеют эту одежду праведности. И есть те, которые имели ее, уже не сохранили, уже ее запачкали, одежду праведности. А есть третья категория – это те, которые еще не имели ее. То есть те, которые еще не покаялись, не получили возрождение, не получили эту брачную одежду, эту одежду праведности, не облеклись еще. Есть и такие. Им нужно одеться, облечься в одежду праведности. А те, которые имеют ее, ваша задача – бодрствовать, хранить ее, потому что лукавый хочет, чтобы мы запачкались. Нам нужно сохранить. А кто загрязнил ее или запачкал, нужно исповедаться, нужно исправиться. В книге Откровения тоже очень много сказано об одежде. Я буду читать с 3 главы, 4 и 5 стих. Здесь так написано, это Сардийской церкви. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». То есть послание семи церквям, каждой церкви дается как бы характеристика. И вот в Сардийской церкви Господь говорит, что есть у тебя в Сардисе много? Нет, не много, несколько. Может быть, и сегодня в церкви не все имеют эту белоснежную одежду или сохранили ее. Есть всего несколько человек, которые не осквернили. Другие, значит, имели тоже эту одежду, но они ее осквернили. Они были тоже в церкви, покаяны, может, крещение, может, служили в церкви, в хоре пели. Может, даже кто-то проповедовал. А теперь Господь говорит, нет, всего несколько, которые не осквернили, а другие осквернили. То есть, как я говорил, жизнь – это жизнь испытаний, не готовится, а готов. А Господь испытывает. Где-то испытания, трудности, гонения, скорби. Бог допускает, испытывает, и где-то мы не сохранили. И только несколько, которые не осквернили одежды, которые будут ходить в белых одеждах, они достойны. Они облечатся в белые одежды. В этой же главе, 3 главе, это уже Лаодикийской церкви, Господь говорит: «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, не жалок, и нищий, слеп, и наг». Как наг? Говорит, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Наги разве скажут так, я богат? А Господь говорит, ты наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». То есть много раз говорится здесь, и все образно, да? Нагота, одежда. Вот в Лаодикийской церкви, Господи, ты наг. В Сардийской несколько, которые не осквернили, то есть имели эти одежды. Кто-то осквернил, кто-то не осквернил. А здесь церковь говорит, ты наг. Поэтому предлагает Господь очиститься и одеться в белую одежду. В 6 главе тоже книги Откровение с 11 стиха, или можно с 10 стиха читать. «И возопили они громким голосом, говоря, доколе, Владыка Святый Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И дано было каждому из них одежды белые, сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнили число». То есть это, как мы слышали уже во время Великой Скорби, они тоже будут восхищены первым воскресением. То есть им чуть-чуть нужно было еще успокоиться, и даны были им белые одежды, чтобы они еще как бы подождали немножко. То есть были белые одежды одеты. В 7 главе книги Откровения, 13 и 14 стих, «И начав речь, один из старцев спросил меня: сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Вопросительный знак. Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, белили одежды свои кровью Агнца». То есть здесь тоже как бы ангел задает вопрос, кто эти облеченные в белые одежды, ну и также сам отвечает, что это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои. То есть Господь дает время. Господь хочет, чтобы мы омылись и были готовы иметь эту чистоту. Как я говорю, это образное выражение. Здесь можно и для иллюстрации вспомнить из Ветхого Завета в дни Елисея. Помните, написано за царя сирийского, который был Наиман, военачальник. Отличный воин, и Господь через него давал победу сириянам. Но одно только, да, он был прокаженный человек. Все хорошо, был отличный воин, Господь через него давал победу. И у царя, наверное, очень почтенным человеком был военный. Но одно прокаженный. И когда эта девочка сказала, чтобы ему сходить в Израиль, там есть пророк, который может снять с него проказу, он поверил Наиману, хотя сказал своему царю, а тот тому передал письмо, и вот он пришел к Елисею. А Елисей сам даже не вышел и говорю, послал слугу свою: «Иди окунись в Иордане, и будет тело твое чистое». Ну и он как бы здесь не поверил, потому что он представлял себе, что как-то готовиться надо, что пророк выйдет, возложит руку, помолится, снимется потихонечку, раз-раз-раз, и проказы как-то снимется. Так он ожидал. А в самом деле просто: «Пойди окунись в Иордане». И он в гневе, как бы разгневанный, ушел, и слуги ему говорят: «Разве что-то трудное тебе сказали? Если бы трудное сказали, разве ты не сделал бы? А теперь только вот пойди в эту реку, окунись, и будешь чист». И он пошел, окунулся и сделал себе одежду чистой. То есть возможность. Бог предлагает. Источник для омытия греха сегодня еще имеет силу. В книге пророка Захарии написано, этот источник сегодня еще течет, чтобы очиститься. Наиман пошел, потом поверил и получил, и стал чистый. А Гиезий, который хотел эти дары взять себе, что-нибудь взять, он покрылся проказой не только сам, но и потомство навек. Осквернил свою одежду, ходил же с пророком, столько чудес видел, но он теперь в проказе. Он теперь не имеет эту белоснежную одежду, а это сирианин Наиман, язычник, имеет белоснежную одежду. Так и Господь говорит: увидите вот приходящих от востока и запада, а себя изгнанными. Сколько из верующих семей, вот слышат, с детства ходят на собрания. Даже вот и сейчас мы ехали сюда в столовую одной кушали в Желтаре, там мы его хорошо знаем, парня всегда, чай там пьем. Он говорит: я в детстве тоже ходил в Щучинский на детское собрание. Сколько тех, которые когда-то ходили, оставили. То есть могли бы иметь эту белоснежную одежду и хранить ее, пока Господь нас возьмет с этой земли. Сколько тех, которые осквернили ее, которые вне церкви. Господь хочет, чтобы мы имели эту белоснежную одежду. В книге пророка Захария, в 3 главе, тоже мы читаем как бы образное выражение, 4-5 стих. Книга пророка Захария, 3 глава, который отвечал и сказал стоявшим пред ними так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кидар, и возложите чистый кидар и на голову его, и облекли его в одежду». Ангел же Господень стоял. То есть здесь тоже сказано как бы о ерее, это как бы великий Иерей, это первосвященник. И как бы сатана противостоял здесь. Но было сказано стоящим пред ним: «Снимите с него запятнанные одежды, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Господь – тот, который дарует нам эти торжественные одежды, когда мы признаем свою вину. Как написано в Иеремии 3 главе: «Признай только вину свою». Признать, что я грешник, от подошвы до темени головы, я грешник. Признать это, тогда Господь нас оправдывает. Господь нам дарует здесь одежду, как «я облекаю тебя». Здесь можно для иллюстрации вспомнить из книги Есфирь, помните, Мардохей в 4 главе, когда был объявлен в Сузах, что всех иудеев на истребление, то он разодрал одежды, вретище, пепел, и вот нельзя входить в царский двор туда. И вот он там сидел, весь как бы разодран на одежде, в пепле. Но это было время сокрушения. Но пришло и время, когда этого же Мардохея облекают в торжественные одежды. Когда написано, он вышел от царя в мантии, в белоснежной одежде, то есть пришло время другое, да? Все поменялось, иудеи остались живые, а Мардохей теперь в этих торжественных одеждах, можно сказать, второй после царя, и был велик Мардохей, потому что искал добра. Пришло время. Как важно, чтобы и мы приготовились или покаялись, или получили эти новые одежды, и наша задача – сохранить их. Эти одежды, которые нам дарует Господь. В книге Иова, 29 главе, мы читаем в 14 стихе, Иов говорит такие слова: «Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантию, и увязло». Тоже как бы образное выражение об одежде, что правда и суд. «Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увязло». Не обманность, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и жнет. Братья, сестры, молодежь, как мы живем, как мы поступаем с родителями, на работе, где мы как поступаем праведно, суд совершаем, наши выводы, все наши поступки, если мы их правильно совершаем, то мы как бы одеваем себя в одежды праведности, как здесь Иов говорит. Если мы поступаем неправедно, несправедливо, то, конечно, соответственно, этому и будет наша одежда. Вот Иов мог сказать, что он облекал себя в праведность. То есть такие одежды. В книге Екклесиаста, Екклесиаст говорит в 9 главе, 8 стихом так: «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей». Да будут во всякое время одежды твои светлые. Это не говорит о том, что вам всегда надо белые одежды, братьям белые брюки или всем белые одежды ходить. Нет, внутренне, да. Да будут одежды твои всегда светлые. Но я бы сказал, это вот наш взгляд, наше лицо. Оно сияет светло или оно всегда мрачно? Вот анализируя жизнь вот в церкви, вот сколько лет, смотришь, некоторые всю жизнь унылые, всегда плачут, ходят, такие все, как есть такая песня, они ропчут понедельник, вторник, среду, четверг, то есть каждый день ропчут, всегда недовольны, всегда приходят беседовать и плачут, и никогда радости нету. Я уже одной сестре говорю: ну если ты вот такая вся твоя жизнь, как ты думаешь, твои дети пойдут к Господу, придут ли они в церковь? Они не придут. Они скажут: зачем мне такая жизнь с Богом или в церкви, когда жизнь всегда безрадостная, только плачет. Всегда унылый, никогда радости нету. Радость, почему ее не видно, всем, кому навек она дает. Такая песня тоже есть, еще в молодости мы пели. Как важно светлый, чтобы на работе или где вы учитесь, чтобы видели неверующая молодежь, что вы светлый, что вы с Богом, что у вас одежда праведности, вы невесты Христа. Тогда они захотят прийти к Богу. А если вы мрачны, да вы забитые христиане, там вас только лбом о пол, молитесь все время в церкви, какая у вас жизнь нерадостная. Поэтому вот этот как бы стих книги Екклесиаста: «Да будут одежды ваши всегда светлые». Конечно, они будут тогда, когда мы имеем Господа, имеем мир и имеем готовность. Тогда мы можем быть светлы, и нам надо быть всегда светлыми. книге пророка Исаия в 61 главе мы читаем такие слова в 10 стихе. Исаия 61, 10. «Радостью буду радоваться, Господи, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одежды правды одел меня, как на жениха, возложил венец и как невесту украсил убранством». То есть радостью буду радоваться, Господи, Он облек, как жениха, как невесту. Нам приятно, когда брак, смотреть на жениха, на невесту, как они празднично, торжественно одеты. Так и Господь нас облекает в эти торжественные одежды. И наша задача как раз сохранить блажен бодрствующий и хранящий одежды. А кто не сохранил в запачканной одежде, ходит и ходит, и не исправляет, и не видит, что она запачкала на него, это плохо. Наша задача – приготовиться или очиститься. Или, как мы читаем Евангелие от Матфея, 22 главе, когда Господин придет посмотреть на в браке, там увидел человека в небрачной одежде. Как ты сюда попал, да? И выдворили его в небрачной одежде. И когда-то и мы предстанем пред Господом, как мы слышали сегодня, «Господи, не твоим ли бесом не изгоняли?» Господь скажет, «Не знаю». Брачную одежду, ту, которую Господь нам дал, не ту, которую мы сами на себя придумали или одели, что-то там где-то купили или приобрели что-то, человеческую праздность. Нет. Ту одежду, которую Господь нам дал, тот пропуск, который нам Господь дарует, нам нужно, чтобы иметь эту одежду праведности. Да, когда Исаак хотел благословить Исава, а не Якова, он не разобрался, да, когда Яков пришел там, оделся, он не узнал, вроде бы голос Якова, одежда Исава, и благословил Якова, а потом пришел Исав, и когда вострепетал Исаак, как это, он думал, что он Исава благословил, оказывается, это был Яков, а теперь Исав пришел, как бы не разобрался, потому что плохо видел. Наш Господь, как мы слышали, праведный судья, Он никогда не ошибется. Он не ошибется. Он правильно разберет одежду праведности, мы сохранили или не сохранили. В 44-м псалме тоже очень хорошая мысль о внутренней одежде или красоте. 44-й псалом. С 12 стиха. «Его желает царь красоты твоей, ибо он Господь твой. И ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава чери царя внутри. Одежда ее сшита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю. За ней ведутся к тебе девы, подруги ее». «И возжелает царь красоты твоей», хотя и сам он облечен, здесь тоже о нем сказано, «всем украшении твоем поспеши восядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела». То есть припаяшь себя, ты прекраснейший сынов человеческих, это наш Господь жених. А вот невеста, Господь хочет увидеть, возжелает царь красоты твоей. То есть внутренняя красота, вся слава чери царя внутри, внутренняя красота, миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боясь Господа, достойна хвалы. Об этом мы тоже очень много говорим, как важно иметь эту внутреннюю красоту, вот ту белоснежную одежду, которую нам Господь дарует. И в заключение еще вот эту мысль, помните, когда блудный сын ушел от отца, расточил все имение, которое ему отец дал. И вот возвращался, тоже можно представить, наверное, уже не в порядочной, не в хорошей одежде, потому что стал нуждаться, и даже кушать ему нечего было. Встану, пойду к отцу моему. Там даже слуги, избыточность хлеба моя, здесь умирает голод. И вот он пошел к отцу. И когда отец его встретил, тогда говорит, оденьте его одежду, лучшую одежду, принесите, оденьте перстень, оденьте его. Потому что был мертв, теперь нашелся. Итак, дорогой друг, если ты еще не пришел, если ты еще где-то блуждаешь в лабиринтах этого мира, ищешь чего-то, Господь ждет тебя, возвратись, приди к Нему. Он даст тебе эту торжественную белоснежную одежду, облечет тебя. Как и Иосиф, который был в темнице, сидел там долгое время. И теперь, когда фараон его призвал, то написано, он остригся и переоделся. Тоже переоделся в одежды другие и предстал пред царя. И всем нам когда-то нужно будет предстать пред Господом. И как я прочитал в Откровении 16 главы, «Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не оказаться нагими, чтобы не видели срамоты». Все мы предстанем пред Богом, если сохраним эту одежду, которую нам Господь подарил, тогда Господь скажет, войди в радость Господина. А если осквернили эту одежду, или еще не приобрели ее, или не облеклись в эту одежду, то Господь не возьмет к себе. Пусть Господь благословит и дальнейшие наши размышления, чтобы проверять свою готовность. Приготовься к встретению Бога твоего. Готов я или нет? Давайте мы склонимся, помолимся, чтобы нам всем быть готовы, когда наш Господь придет. Аминь.